Глава третья. Все планы почти сразу пошли наперекосяк. Вместо того, чтобы наброситься на меня после того, как я появился на камерах видеонаблюдения, меня просто взяли и проигнорировали. Ну подумаешь, бежит по улице вооруженный до зубов мужик. Бежит и бежит. Что здесь такого? По Лондону же каждый день бегают подобные личности. Наверное, примерно такая логика у Искины или операторов, наблюдающих за камерами. Сомневаюсь, что людей не посадили бы наблюдать в данной ситуации, когда Искин явно не оправдал доверия. Хотя, если все же контролирует Искин, то он в любом случае должен был среагировать и послать сигнал, а значит, это операторы упорно делают вид, что не видят меня. Или ответ проще, и все их внимание приковано сейчас к погоне в городе. Пробежав несколько улиц, притормаживаю, раздумывая над тем, что делать дальше. Мне нужно переключить внимание с людей первого, за которыми до сих пор продолжается азартная охота, на себя. Ну что ж, раз вы не идете ко мне, тогда я сам приду к вам. «Арти, где ближайшие враги?» Спрашиваю у нейросети, а сам оглядываюсь по сторонам. Но вокруг на редкость пустынные улицы, даже гражданских не видно, а ведь сейчас разгар дня. «Две машины движутся через две улицы от тебя. Если хочешь перехватить, то у тебя 30 секунд», — ответила она, а перед взглядом появилась метка, указывающая в нужную сторону. Показав нецензурный знак из одного пальца камере видеонаблюдения, бегу дальше. Одна улица, вторая, пробегаю их насквозь, где необходимо, срезая прямо через дома, чтобы не тратить зря время. Выскакиваю на нужное место в самый последний миг, попадаю как раз на тот момент, когда мимо меня проносятся две машины. Вскинуть автомат, поймать в прицел отдаляющуюся машину и нажать на спусковой крючок, всаживая длинную очередь в заднее стекло. По ушам ударил визг тормозов, а машина, попавшая под мой обстрел, вильнула в сторону, врезаясь в стенку дома. Выхватываю гранату и закидываю ее ко второй машине, которая тоже затормозила, а из нее начали выскакивать бойцы, среагировав на возникшую угрозу. Ныряю за припаркованный на обочине дороги чей-то автомобиль и перезаряжаюсь. Громкий взрыв гранаты. Выглядываю и окидываю взглядом поле небольшого боя. Никого не видно. Держу на прицеле ближайшую машину и подхожу к ней, прикрываясь ею от второй, которая остановилась дальше. Оказавшись около нее, проверяю салон. Все мертвы. Очередь срезала всех, кто был тут. Они были не готовы к обстрелу. Вон, снятые шлемы валяются. Проверив первую машину, иду к следующей. Дверки с одной стороны автомобиля распахнуты, а вот с другой закрыты, так что, возможно, кто-то остался внутри. Замечаю два тела на земле и лужу крови под ними, а рядом след от взрыва гранаты. Это я удачно швырнул ее. Не расслабляясь, продолжаю осторожно подходить, держа автомат наготове. Есть там кто-то еще или нет? Сквозь стекло вижу руль со стороны открытой дверки. Значит, водитель, скорее всего, мертв, так что там, может, и никого больше нет. Уже почти приняв эту мысль и начав быстрее подходить, улавливаю какое-то движение в салоне. Не раздумывая, выпускаю длинную очередь. Прекращаю стрелять лишь тогда, когда раздался глухой щелчок вместо выстрела. Шустро заменяю магазин. Нужно мне перестать так увлекаться, а то, несмотря на все запасы, патроны слишком быстро уйдут. Что-то нервы ни к черту стали после всех недавних событий. Нужно спокойнее быть и собраться с мыслями. Перезарядив автомат, подхожу к машине и заглядываю внутрь. Да, здесь был еще один боец на заднем сиденье. Сейчас он мне уже ничего не сможет сделать. «Арти, меня заметили?» «Да, к тебе движутся две машины. Ближайшая будет через две минуты», — ответила нейросеть, а перед глазами высветилась карта с обозначенными противниками. «Это, конечно, хорошо, но все равно мало. За людьми первого погоня по-прежнему продолжается, так что резвимся дальше. Отлично. Они едут как раз с нужной мне стороны. Срываюсь им навстречу, ведь мне все равно нужно к Темзе, где меня должен ждать катер. Опять катер, опять вода. Ну, в этот раз у меня хотя бы есть рабочая арти, и, может, ядерная ракета на город не упадет. Когда до врагов остается пара десятков метров, но их еще не видно, заскакиваю за угол здания и притаиваюсь там. Достаю гранату и выжидаю подходящего момента. Сейчас. Высовываюсь и швыряю ее прямо в машину, поставив на таймер. Секунда, и на улице прогремел взрыв. Покидаю укрытие и иду проверять выживших. Никого. Граната взорвалась прямо перед лобовым стеклом, и всех, кто был в машине, посекло осколками насмерть. А машина была опять обычной, микроавтобус, так что шансов у них было немного. На всякий случай заглядываю внутрь и более тщательно проверяю. Выживших нет. «Сергей, вражеская машина будет здесь через 10 секунд», — оповестила меня Арти, а перед глазами появилась метка, указывающая в ту сторону, откуда нужно ждать противника. Вот не могла она заранее предупредить, а не вот так, почти впритык. Единственное, что успеваю сделать, это отскочить от машины и вскинуть автомат. Еще секунда, и на улицу из-за поворота выскочила машина. Ой-ой, прыжком ныряю в сторону, а в то место, где только что был, бьет пулеметная очередь. Заползаю за угол здания и затихаю там, дожидаясь, когда закончится пулеметная лента. А то, несмотря на всю свою броню, что-то не уверен в том, что смогу спокойно пережить попадание такого калибра. Слишком уж внушительные дырки остаются на дороге и машинах. Слегка вздрагиваю, когда пулеметные очереди начали долбить угол моего укрытия, выбивая из него куски бетона. Еще больше вжимаюсь в стену, стараясь занимать как можно меньше пространства. Ну давай же, не бесконечная же у тебя лента! Еще десяток секунд, и долгожданная тишина накрыла улицу. В первый момент даже показалось, что оглох. Настолько тихо стало. Швыряю гранату примерно в туда, где должны быть враги, и сам выскакиваю на улицу, наткнувшись взглядом на машину, открываю огонь. Два быстрых выстрела по бойцу, торчащему из люка на крыше и перезаряжающему пулемет, прыжок за машину, стоящую посреди дороги с мертвым экипажем. По укрытию забарабанили ответные автоматные выстрелы, но это уже не так страшно. Дождавшись взрыва брошенной ранее гранаты, выглядываю и, переключившись на одиночные выстрелы, всаживаю пулю за пулей во врагов прямо сквозь лобовое стекло. В этот раз граната разорвалась под машиной и отвлекла на сколько-то времени находящихся в ней, чем я и воспользовался. Поднимаюсь в полный рост и начинаю обходить вражескую машину стороной, заходя сбоку. Лобовое стекло оказалось бронированным, так что нужно придумать другой способ добраться до сидящих внутри. Уловив движение одной из дверок, моментально всаживаю туда несколько пуль, не позволяя покинуть машину и заодно проверяя ее бронированность. Крепкая, не простреливается. Еще десяток секунд, и я оказался сбоку от машины. Замечаю, что пока шел, убитого бойца из верхнего люка вытолкнули, а сам люк захлопнули, отрезав мне единственный видимый способ попасть внутрь. В чем-то у нас здесь сложилась патовая ситуация. Я не могу пристрелить тех, кто внутри, а они не могут достать меня. В окнах или дверках почему-то нет стрелковых бойниц. А нет. Не патовая. С противоположной от меня стороны распахнулись обе дверки, и из них выскочили два бойца, тут же попытавшихся открыть огонь по мне. Это они зря. Всаживаю по тяжелой автоматной пули им прямо в лицевые щитки, спокойно пробивая их. Какое же это наслаждение стрелять с рабочей нейросетью. Всего лишь мгновение, и на дорогу рухнули уже два трупа. Короткий разбег, Прыжок, перемахиваю прямо через машину, успеваю ухватиться за заднюю дверь до того, как ее успели захлопнуть. Рывок на себя, она послушно распахивается, а находящиеся в салоне моментально открыли огонь в дверной проем, пытаясь достать меня. Не особо извращаясь, закидываю в машину гранату. Изнутри раздался громкий вопль, а затем из нее попытались выскочить. 4 выстрела, по 2 на каждого, и с врагами было покончено. Залезаю в машину и нахожу свою гранату. Дурак я, что ли, разбрасываться ими. Кинул неактивированную, почти не сомневаясь в реакции сидящих внутри машины. «Сергей, к тебе приближается конвой из 3 машин. Будут тут через 1,5 минуты». «Бежать? Нет, не буду. Лучше, наоборот, устрою жаркий прием. Тем более, что эта машина мне нравится, и на ней вполне можно быстренько добраться до нужной мне реки. В отличие от многих, она хотя бы бронированная, а не простой микроавтобус, на которых предпочитают кататься местные бойцы. И теперь стало понятно, почему эти не попытались сбежать, когда я их прижал. Они ждали подмогу. Пока есть время, снимаю с крыши пулемет и заряжаю его полной лентой. Что-то мне это напоминает. Похожим образом я прикрывал в Новом Пскове партизан, когда они сбежали из конвоя. Так, в сторону воспоминания. Время подходит к концу. Устраиваюсь за машиной и жду врагов. 3, 2, 1. С помощью арти внимательно слежу за приближением вражеского транспорта, и когда нужный момент наступил, открываю огонь из пулемета. Какой-то десяток другой выстрелов, и первая машина вильнула в сторону. Налетев на что-то, она подскочила в воздух, словно игрушечная, и перевернулась. Ого, я как-то не рассчитывал на такой эффект. Пролетев 10 метров, автомобиль рухнул на дорогу, перекрыв ее напрочь. Ну вот, и как теперь остальные проедут? Снимаюсь с насиженной позиции и иду к перевернутой машине, водя пулеметом по сторонам. Короткая очередь из нескольких выстрелов, и тот, кто попытался выбраться из нее, стал окончательно мертвым. Неожиданно в машину что-то ударило, отодвигая в сторону, а на меня вылетел микроавтобус с разбитым бампером. Отскакиваю в бок, пропуская его мимо себя, и встречаю едущий следом за ним длинной пулеметной очередью, щедро проходясь по его боковой стороне. Провожаю его взглядом. Он, не замедлившись, унесся дальше по улице, врезаясь во все, что только можно, и постепенно снижая скорость. Водитель явно мертв. Перевожу взгляд на оставшийся вражеский транспорт. Он затормозил слегка в стороне от меня, и из него в данный момент выскакивают бойцы, быстро прячущиеся за любые укрытия. Если они думают, что для меня с пулеметом это большая дистанция, то очень сильно заблуждаются. Начинаю стрелять, опираясь на прицел и расчеты от арти, даже толком не вскидывая пулемет и всаживая очередь за очередью от бедра. Да, мне сейчас только в каком-нибудь боевике сниматься, что ли. Со стороны должен быть шикарный вид. 1, 2. Расстреливаю противников почти как в тире, порой простреливая их укрытие насквозь и не обращая внимания на их ответные выстрелы. Несколько пуль угодило в броню на мне, но та справилась прекрасно со своими функциями. Не зря же выбрал самую тяжелую. Отстреляв ленту до конца, берусь за автомат и отмираю, двигаясь к последним из выживших. Еще 20 секунд. И все было закончено. Замечаю далеко в конце улицы остановившийся микроавтобус, который я расстрелял из пулемета 2-м. Все двери закрыты. Не похоже, что из него кто-то выходил. А идти проверять лень, слишком далеко и потеряю время. Если кто-то и выжил там, то сомневаюсь, что с такого расстояния сможет мне что-то сделать. «Арти! Ну что?» «На этот раз больше внимания обратили?» Задаю вопрос, а сам в это время перезаряжаю пулемет, заодно проверяя, сколько к нему осталось полных лент. 3 штуки. Не так уж и много. «Да», — К тебе со всего города стягиваются вражеские силы. Обнаружила около 50 микроавтобусов с бойцами, десяток машин по типу той, в которой ты находишься сейчас. Другой техники не фиксирую в данный момент. Преследование людей первого прекращено. Им удалось уничтожить тех, кто следовал за ними, а новых не послали. Убираю их с видеокамер. А что Инна с первым? Медленно пробираются на машине по городу, избегая вражеской техники. Если будут придерживаться выбранного маршрута, то через 5 минут отряд соединится. Проложи оптимальный маршрут к точке с катером, но так, чтобы удалось еще несколько раз вступить в бой и пошуметь. Выполнено. Пока глазами изучаю предложенный путь, руки заводят машину и направляют ее дальше по улице. Ближайшие к тебе противники через километр. Сверяюсь с картой и вдавливаю педаль газа в пол, разгоняя машину до максимальной скорости. Не успел толком набрать разгон, как навстречу показался несущийся микроавтобус, груженный бойцами противника. 50 метров между нами, держу машину прямо навстречу врагам. 20 метров, несемся по-прежнему навстречу друг другу. «Сергей, если ты врежешься в них на такой скорости, то придется менять транспорт», — попробовала образумить меня Арти, умолчав о том, что, скорее всего, и сам получу какие-нибудь травмы при столкновении на такой скорости. 10 метров. Открываю боковое окно со своей стороны и достаю из рюкзака магнитную мину, активировав ее и выставив таймер. Это у меня даже не совсем мина получилась. Руль вправо, послушная рулю машина виляет в сторону, выскакивая на тротуар и проносится мимо врагов. Повернув голову, успеваю заметить, как на меня смотрит водитель. Швыряю мину в микроавтобус и выруливаю обратно на дорогу. Громкий взрыв позади. В зеркало заднего вида вижу горящий микроавтобус. Ох, блин, резко торможу, а перед машиной проносится ее копия на полной скорости. Кажется, меня хотели протаранить. «Сергей, вокруг тебя кружит 6 микроавтобусов и 2 бронированных пикапа. Стягивание вражеских сил к тебе продолжается. Зафиксировало еще 10 новых микроавтобусов. Они покинули подземную стоянку на противоположной окраине города и двигаются к тебе. А то я сам не заметил, что становится жарко. Даю задний ход и выруливаю на соседнюю улицу, отклоняясь от пути, проложенного Арти. Снова разгоняю машину до максимума, стараясь вырваться из стягивающейся петли. А ведь если смотреть по карте, то приближающиеся автомобили и в самом деле складываются в этакую петлю. Улицы и еще раз улицы. 3 протараненные вражеские машины, 1 взорванная, еще десяток, от которых просто сбежал, съехав на соседние улицы. Еще примерно с пяток оставленных мин, на которых точно кто-то подорвался, правда, с каким результатом, это не интересовался. Точка с катером все ближе и ближе, осталось не больше 10 минут с такой скоростью. Внимание же я теперь 100% приковал к себе. «Справа!» — неожиданно крикнула нейросеть, а в следующее мгновение в машину что-то врезалось, снося ее на обочину дороги и впечатывая в стенку дома. «Вашу ж мать!» Придя в себя... А то тряхнуло не слабо так. Вижу через боковое стекло, как какой-то грузовик отъехал назад и сейчас набирает разгон, чтобы снова врезаться в мою машину. Пытаюсь завести ее. Давай же. Мотор послушно заурчал, но поздно. Очередной удар, скрежет металла, и кузов промялся. Нужно выбираться. Выбиваю ногой лобовое стекло и выскакиваю наружу, следом вытаскивая пулемет. Навестись на кабину грузовика, открыть огонь. Пулеметные пули дырявят металл, будто бумагу, не оставляя и шанса сидящему внутри. Разобравшись с проблемой, оглядываюсь по сторонам. Никого больше не видно. Вытаскиваю из помятой машины рюкзак с автоматами и запасные пулеметные ленты. Снарядившись по полной, спрыгиваю на землю и продолжаю путь пешком. «Арти, где...» — начинаю спрашивать ее, но вопрос прерывает пуля, угодившая в шлем. «Броню на голову!» Падаю и откатываюсь в сторону за грузовик, пытаясь понять, откуда стреляли. «Где же ты, сволочь?» Осмотрев видимую часть домов, высовываюсь и смотрю, что происходит за грузовиком. Успеваю заметить, что по улице приближается отряд из 10 человек, а затем в голову прилетает очередная пуля, сбивая меня с ног. Держусь руками за голову, ощущение, словно у меня там чуть череп не лопнул от попадания. А вот нехер выглядывать куда не нужно. Если бы не броня из нанороботов, то чувствую, что жизнь одного придурка, возомнившего слишком многое о себе, закончилась бы прямо здесь. Стягиваю шлем. На нем красуется два пулевых отверстия, причем второе значительно больше первого и пробило металл шлема. А это значит, или тут два снайпера, или у него две винтовки с разным калибром. Надеваю шлем обратно. «Арти, где эта падла?» «Пока что не обнаружила. Сужаю круг поиска. Враги скоро доберутся до тебя. До них 20 метров». «Метки!» — раздраженно бросаю ей, а сам подбираюсь к краю грузовика, высовывая из него пулемет. «Ну, держитесь, уроды!» Длинная очередь, и часть отметок пропадает. По машине тут же застучали ответные выстрелы, но до меня не достал пока что ни один. Перекидываю пулемет на капот и также, не высовываясь, стреляю из него, ориентируясь лишь на расчеты нейросети. Еще где-то минута активной перестрелки, и все было закончено. «Где этот снайпер?» Спрашиваю, а сам в это время перезаряжаю пулемет. Ну вот понравился он мне. Им самое то косить врагов, а проблема его веса и отдачи незначительная для меня. «Не могу точно вычислить. Нужно больше данных». «Больше данных?» — задумчиво протягиваю вслух. «Будет тебе больше данных». Закидываю оружие и рюкзак на другую сторону улицы, за угол здания, а сам собираюсь с моральными силами. Выскочить из укрытия, рывок на грани возможностей, чувствую, как в бок что-то сильно ударило, чуть не сбив меня с ног. Проскочив улицу, облегченно выдыхаю воздух. «Нашла?» — спрашиваю у нейросети, а сам опускаю взгляд на свой бок. Крови не видно, только дырка от пули бросается в глаза. Прощупываю то место рукой. Боли тоже нет. Значит, до тела выстрел не добрался. «Да, метку дала». Подхватываю пулемет и, высунув его из-за угла здания, начинаю решетить то место, где должен быть снайпер. Отстреляв всю ленту, выпускаю его из рук и, схватив автомат, повторяю рывок через улицу. В этот раз никто не попытался меня пристрелить. Убил его? Вернувшись, быстро собираю свое добро и бегу дальше, срезая путь через дворы. Мне тут осталось уже совсем немного. Выстрелов снайпера больше так и не раздалось, а значит, я его все же убил или спугнул. Прямо на бегу перезаряжаю пулемет, загоняя в него предпоследнюю ленту. «Сергей! Отряд первого приблизился к окраине города. Они уже почти выбрались». «Отлично!» — отвечаю нейросети и замедляюсь, уловив какую-то неправильность во дворе перед собой, через который решил срезать дорогу. Что меня насторожило? Перехожу на медленный шаг, пытаясь понять, что именно не так. Стена дома. Она какая-то не такая. Не раздумывая долго, прочерчиваю ее очередью из пулемета. Провожаю взглядом переливающуюся человеческую фигуру, которая в нереальном прыжке ушла от пуль. «Арти, что это за хрень?» «Оптический камуфляж». «Я не про это». Почти непрерывно стреляю, пытаясь подловить скачущую фигуру. Попадаю куда угодно, но только не в цель. На последних патронах все же умудряюсь достать противника. Мгновение, и перед моими глазами предстала невысокая человеческая фигура в неизвестной, но очень впечатляющей броне. Еще миг, и противник выхватил пистолет-пулемет и начал стрелять по мне. Сбрасываю с себя лишние грузы в виде пулемета и патронов к нему и начинаю уже сам скакать, пытаясь избежать попаданий, а то с укрытиями здесь не сильно густо, те, что есть, совсем не защищают от пуль. На бегу срываю со спины автомат и открываю ответный огонь. Пули бессильно отскакивают от вражеской брони, не причиняя никакого видимого урона. Он даже не пытается их избежать. Уязвимые места? Неизвестны. Кто это такой? Неизвестно. Противник облачен в экзоскелет неизвестной модификации. Его скорость и ловкость могут быть как от экзоскелета, так и результатом модификаций. Стоило мне немного отвлечься, как враг мощным прыжком взмыл в воздух, сокращая между нами расстояние. Ловлю его в прицел и разряжаю магазин до конца. Безрезультатно. Рывок в сторону. Противник приземлился на уже пустое место, подняв небольшое облако пыли. Выхватываю гранату и швыряю в него. Да вы издеваетесь! Наруч на экзоскелете раскрылся, образовав небольшой щит, который и отбил гранату обратно точно в меня. Еще секунда, и та взорвалась прямо передо мной, обдав облаком осколков. «Арти, боевой режим! Выпускаем максимум нанороботов на броню!» Приказываю нейросети, выдергивая осколок, застрявший в лицевом щитке шлема. По ощущениям, все осколки застряли в броне, так и не достигнув тела. Гнев, раздражение — все это пропало, сменяясь приятным спокойствием и хладнокровием. Скидываю с себя рюкзак и уже пустой автомат. Мне нужна будет максимальная скорость. Не знаю, смогу ли я потягаться с противником на этом поприще, но удивить постараюсь. Покрыла нанороботами все наиболее уязвимые и слабые места, беря в расчет надетую на тебя броню, — отчиталась Арти. Издалека мне врага, похоже, не достать. Стою и рассматриваю его, не спеша переходить к действиям. Тот словно зеркалит, тоже глазея на меня и опустив оружие. Или ожидает моих действий? Сколько там Марти писала у меня силы? 25? Ну что ж, посмотрим, что это значит на практике. Оставляю и второй автомат на земле. Он мне будет только мешать, путаясь под рукой. Все равно пули не берут врага. Рывок с места. Влетаю в успевшего сорваться с места, но в боевом режиме я успел среагировать на его движение. Сбиваю его и качусь с ним по земле. Ударом ног отшвыриваю его от себя, подкидывая высоко вверх. Вскочить на ноги. Схватить его за руку. Вбить в землю. Хорошенько пройтись по нему кулаками, не сдерживая силы и проверяя на прочность его броню. Враг, похоже, даже как-то растерялся. Не ожидал от меня такого. Вижу, что в некоторых местах его броня немного проминается под моими ударами. Моим же кулакам, на удивление, ничего. Словно просто бью кого-то, а не луплю по броне экзоскелета. Хотя я же в боевом режиме. Пропуская момент раскрытия щита, за что сразу же расплачиваюсь. Мощный удар отшвыривает меня в сторону. Торможу спиной об дерево, ломая его. Ох, ну и бьет же он. Вскакиваю на ноги. Противник тоже поднялся и готов к бою. Вот же ж! Он выхватил свое оружие и направил на меня. Прыгаю в сторону и бегу зигзагом, постепенно приближаясь к нему. Пули то и дело попадают в меня, но боли не ощущается. Когда до него осталось несколько метров, враг развернулся и припустил в противоположную от меня сторону. «Ну, гад!» Выжимаю из себя все, что могу, пытаясь догнать его. Прыжок на стену, короткая пробежка по ней, двигаюсь след вслед за противником, постепенно сокращая дистанцию между нами. Противник показывает чудеса скорости и ловкости. Почему-то кажется, что если бы видел вражеское лицо, то оно было бы удивленное. Слишком уж характерно он обернулся несколько раз. Примерно минута таких догонялок, и понимаю, что начинаю выдыхаться. Ему-то хорошо, бегает в экзоскелете, но я-то на своих силах, которые отнюдь не бесконечные. «Арти! Перехват!» Нарушаю сложившуюся ситуацию и кидаюсь в сторону, вместо того, чтобы продолжать бежать следом. Максимально ускориться, оттолкнуться от дерева, снова влетаю точно во врага, который даже не успел ничего понять, привыкнув за это время, что я бегу следом за ним. Схватить за руку, со всей силы стукнуть ее об угол дома, пытаясь сломать. Не получилось. Чувствую, как противник начал дергаться, пытаясь вырваться. А вот силы у тебя все же поменьше. Перекидываю его через себя. А он-то не такой уж и тяжелый. Легко пошел. Возвращаюсь к многострадальной вражеской руке и со всей силы луплю по ней кулаком, сминая наруч. Есть! Получилось! Тот даже слегка заискрился. «Ах ты, сволочь!» С трудом успеваю увернуться от короткого клинка во второй руке противника. Перехватываю ее и со всей дури бью по локтю, ломая. Рука выгнулась под неестественным углом, а до меня донесся болезненный звонкий вскрик. Сосредоточившись на руках, пропускаю удар ногой. Сгибаюсь от удара в пах, который прекрасно почувствовался, даже несмотря на броню. «Сука!» — выдавливаю из себя возглас. «Хреново, что Тарти блокирует болевые рецепторы!» Еще мгновение — и отпустило. Делаю вид, что мне все еще больно, и падаю на колени. Противник ведется и подходит ближе, держа в руке со смятым наручем пистолет. Бросаюсь ему в ноги и резко поднимаюсь. Надо мной гремит выстрел, но поздно уже. Выбить пистолет из руки, упереть его в стык брони на локте, разрядить весь магазин, выбросить уже бесполезное оружие, заскочить за спину и, обхватив противника за голову, повернуть ее на 180 градусов. Слышу отчаянный вскрик, а следом за ним скрежет металла и хруст. Выпускаю из рук обмякшее тело. Ну и вымотал же меня этот бой. Замечаю, что шлем немного отошел от брони. Иду на поводу у любопытства и быстро снимаю его. В горле встал ком. На меня смотрит застывший взгляд молодой девушки с приятными чертами. Да она же еще совсем молодая. Лет 18. Больше ей при всем желании не дать. Вот же изверги. Послали за мной такую. Бью себя по щеке. Некогда предаваться рефлексии. Что сделано, то сделано. Она хотела меня убить. И у нее были все на это шансы. Бегу к оставленному оружию и рюкзаку. «Сергей, более 100 бойцов приближаются. Тебе нужно срочно уходить. Ценна каждая секунда», произнесла Арти, когда осталось подобрать только пулемет, валяющийся в другом конце двора. Бросив на него грустный взгляд, разворачиваюсь и бегу к катеру. До него осталось 200 метров. Перемахнуть через забор, пробежка сквозь улицу, расстрелять 5 противников. На этот раз попались обычные люди, а не супербойцы, вроде той девчонки. Стоит вспомнить ее, как на душе становится противно. Вот знаю уже, что враг. Убило бы меня, не моргнув глазом. Но все равно. Подскочив к Темзе, нахожу спуск к ней и слетаю по нему к воде. Обнаруживаю там небольшую моторную лодку. Заглядываю под сиденье. Ключи там, как и сказал первый. Завожу лодку и выжимаю из нее максимум скорости, стремительно отдаляясь от преследователей. Вижу, как к реке выбежали противники, даже попытались пострелять мне вслед, но безрезультатно. Веду лодку ровно посередине реки. Дома, как различные лодки у берега, мелькают мимо, а хорошую лодку подготовил первый. Быстрая. «Арти, как там Инна с первым? Выбрались уже?» Спрашиваю, пока есть время и возможность. «Да». У них был бой на самом выезде из города, но они прорвались. Погони за ними не зафиксировала, если только откуда-то не из Лондона. Кстати, у нас небольшая проблема. Какая? Выход в Северное море перекрывает защитная дамба. Сейчас она открыта, но ничто не мешает ее закрыть, что, скорее всего, и сделают, чтобы не выпустить тебя. Хреново. Но будем смотреть по ситуации. Она же сейчас открыта? Да. Что с погоней за мной? Спрашиваю и сам оглядываюсь по сторонам, но никого не обнаруживаю. Никого не вижу. Наземные силы разъезжаются по городу. По поводу катеров ничего не могу сказать. Не обнаружила их. Подозрительно это как-то. То они за мной так гоняются, то взяли и отпустили. Сколько мне еще до моря? 12 минут с текущей скоростью. Минута проходит за минутой, а вокруг все по-прежнему спокойно, отчего тревога и ощущение подвоха только возрастают. Перезаряжаю оба автомата и подготавливаю несколько гранат, разложив их рядом с собой. Улавливаю какой-то новый звук, то ли рокот, то ли стрекот, и доносится он откуда-то сверху. Поднимаю голову и ищу его источник. Почти сразу натыкаюсь на быстро приближающийся вертолет. Так вот почему преследование прекратилось. Активирую увеличение и рассматриваю его. Автоматическая пушка, ракеты, полный набор, которого должно хватить разобраться с одним надоедливым человеком. Атакую первым, хватаю один из автоматов и, прицелившись с помощью арти, всаживаю весь магазин в пилота. Ну да, чтоб еще эффект был. Стекло-то оказалось не по зубам автомату. Пули оставили лишь мелкие трещины, даже если попадали почти в одно и то же место. Гранату? Не докину. Слишком далеко. Выбора нет. Пока еще есть время, берусь за второй автомат и пытаюсь пристрелить пилота, под конец попытавшись что-нибудь повредить в несущем винте. Вертолет все ближе. А у меня результатов никаких. Перезаряжаюсь и продолжаю попытки сделать хоть что-то. Стреляю и в те места, что указывает нейросеть, как потенциально уязвимые, и в пилота, и по винтам. Проще, наверное, сказать, куда не стреляю. 2 минуты пустых попыток, и вертолет открыл ответный огонь из своей пушки, пройдя очередью рядом с лодкой. Хватаюсь за руль мотора и начинаю вилять лодкой. Вокруг в воду ударяют пули, а сам вертолет стремительно приближается. «Ближе, ближе!» — шепчу себе под нос, смотря на противника. «Пойдет. Он почти надо мной. Подхватываю несколько гранат и, размахнувшись, подкидываю их максимально вверх, насколько хватает сил. Провожаю их взглядом. Первый взрыв. Слишком низко, вертолет не зацепило. Второй, третий, эти произошли совсем рядом со своей целью. Вертолет начал болтать из стороны в сторону, а сам он начал снижаться, уходя в сторону от реки. Отвлекшись на то, чтобы взять еще парочку гранат, упустил тот момент, когда он развернулся. «Прыгай!» — приказала Арти. Не раздумывая, сигаю за борт лодки, а к ней уже несутся 2 ракеты. Оказавшись в воде, стремительно иду ко дну. Над головой раздался мощный взрыв. В первый момент сознание захлестнуло паникой и страх. Снова вода, снова взрыв. Беру себя в руки и продолжаю погружаться все глубже и глубже. Пытаюсь грести куда-то в сторону, но броня слишком тяжелая и тянет вниз. И как мне теперь выбираться? Лодки нет, идти по суше, значит, скорее всего, опять нарваться на солдат ЧВК. Иди по дну. Чего? От удивления даже выпускаю из себя небольшой воздушный пузырь. С помощью нанороботов я могу выделять воздух из воды. Твой же организм может существовать много времени без воздуха. Измененные ткани выдержат долгое кислородное голодание. По всем расчетам, ты сможешь выйти из Темзы и выбраться на берег Северного моря, где потом и будешь искать лодку, чтобы добраться до материка. Как вариант, ты можешь попробовать дойти по дну до него, но это займет слишком много времени. Можно еще будет попробовать самостоятельно вплавь. Переплывали же пловцы Ла-Манш. Пойти по дну реки, дыша с помощью нанороботов? Почему бы и нет? Что может быть еще безумнее? Усмехаюсь и, коснувшись ногами каменного дна, делаю шаг вперед. Тяжело. Мало того, что на меня давит вода сверху, так еще и движением сопротивляется. Это будет очень долгий путь. Шаг, еще шаг, приноравливаюсь и двигаюсь вперед к выходу из Лондона. Главное только на каких-нибудь дайверов не наткнуться. Повезло, что дно реки, на удивление, не сильно илистое, а то было бы очень весело и интересно пытаться идти, проваливаясь хрен знает насколько в ил. Лейтенант Дэвис сидел в центре наблюдения и с ленивым интересом наблюдал за происходящим там. Он, конечно, мог бы включиться в процесс и даже помочь, но зачем? Дэвис совсем не горел желанием помогать кому-либо здесь, учитывая, что его притащили сюда принудительно и приказали быть здесь. Вот он и торчит тут. А вот про то, чтобы помогать, речи не шло. И ведь не совсем понятно, кому именно помогать. Какой-то непонятной частной военной компании, которая перехватила власть в городе на время охоты за парнем. Полиции, которая максимально не отсвечивает все эти дни. После бойни на вилле лорда лейтенанта быстро нашли и даже несмотря на его нетрезвое состояние, привлекли к поискам человека, устроившего тот кошмар. Вначале Дэвис приходил в себя и поэтому никак не участвовал, а потом уже тот человек пропал, затаившись на несколько дней, в течение которых Дэвису приходилось торчать в этом центре наблюдения. Он уже давно хотел улететь из города, но ему сказали, что пока не поймают парня, у него ничего не получится. И вот сейчас лейтенант наблюдал за попытками местных схватить или убить Асова Сергея. Да, его удивило, как быстро они смогли установить его личность, ведь его лицо нигде особо не попадалось. Он, как и в Новом Пскове, скрывался от городской системы видеонаблюдения непонятным образом. Даже если бы ему не сказали, что это Асов Сергей, то он бы и так был готов дать руку на отсечение, что это тот самый призрак. Вот только никому о своих знаниях он не рассказывал, а лишь молчаливо наблюдал, ожидая, когда парень наконец вырвется из города, а лейтенант сможет отправиться по своим делам. То, что происходило сейчас в Лондоне, было хорошо знакомо Дэвису. Точно такое же происходило в Новом Пскове в тот день до того, как его уничтожил ударный спутник. Будет смешно, если и в этот раз Лондон сравняют с землей, как и Новый Псков. Усмехнувшись пришедшей мысли, Дэвис вернулся к наблюдению за боем призрака и модификанта в экзоскелете, которого где-то откопали и послали его убить. И можно было бы сказать, что у него все получалось, пока Асов не перешел в рукопашную, где вполне успешно начал напирать на своего противника, найдя свое преимущество. По тем данным, что Дэвис смог увидеть, модификант был улучшен на выносливость, ловкость и скорость, но никак не на силу. Этот недочет попытались исправить с помощью экзоскелета, но тот хоть и увеличивал силу, но не особо значительно из-за своей максимально облегченной и подстроенной под владельца конструкции. Несколько минут боя, и Сергей вышел победителем, а по центру наблюдения пронесся разочарованный вздох. Очередной этап погони, и призрак ушел на катере по Темзе. Узнав, что за Асовым подняли вертолет, Дэвис лишь покачал головой. А когда доложили, что тот подбил его непонятным образом, чуть не засмеялся в голос. Но вертолет успел в ответ уничтожить ракетами лодку, на которой плыл призрак. На то место совсем скоро нагнали кучу катеров и принялись просеивать обломки в поисках тела парня. Дэвис же был уверен, что тот уже далеко от этого места. Он успел заметить, как в самый последний момент Сергей прыгнул в воду, опередив ракеты на совсем немного, но все же опередив. Как бы странно ни звучало, но в этот раз лейтенант Дэвис болел за призрака. Скажи ему кто об этом, когда был в Новом Пскове, то он бы придушил наглеца собственными руками. А сейчас лейтенант лишь в очередной раз усмехнулся и, поднявшись, пошел к выходу из центра наблюдения, будучи уверенным, что тело парня не найдут, и тот еще не раз заявит о себе. Прямо посреди бела дня, у берегов Индии, Турции и Албании, встали на якорь огромные сухогрузы, передав сигнал технической неисправности. Никто не обратил внимания на то, как с них в воду упали один за другим огромные контейнеры. Простояв несколько часов, все корабли снялись с якоря и продолжили свой путь. В это время глубоко под водой происходили свои события. Оказавшись на дне, контейнеры распались на части, а из них в воду хлынули гибкие хищные силуэты, направляющиеся в сторону ближайшей суши. Доставка стаи почти завершилась, и скоро она приступит к выполнению отданных ей приказов, начав сеять ужас и страх.